«Думаю, с ней все в порядке». Сказав это, Макото неохотно повернулся в сторону шокированного духа. Кажется, его провожатый набрался впечатлений куда как больше, чем вся сумма приключений за всю его жизнь. Во всяком случае, выражение его лица говорит именно так. В ответ было получено невнятное мычание и появившаяся капелька слюны на краю губ мужчины, что ему совершенно не шло. Что же насчет самой вампирши, то невнятное, но довольно счастливое бормотание наверняка можно считать, что конфликт исчерпан. А с учетом того, что компьютер до сих пор был включен и находился в личном кабинете регистратора, легкое прикосновение и машина с радостью вносит все его данные, не требуя никаких ключей подтверждения взамен. Старый я очень интересовался технологическими прорывами жителей земной тверди, причин было множество, но основная была, как правило, из-за того, что стоило произойти очередному технологическому прорыву, как той или иной цивилизации сносило крышу. Либо происходит эволюция и тестовая раса выбирается в космос, а то и вовсе нащупывает дорожку в соседнюю галактику, либо, что ж, очередь за модной продукцией и изобретение машин для самоудовлетворения — это скорее невинная возня в песочнице по сравнению с тем, что могли учудить прошлые цивилизации. В то же время, техника услужливо распечатала ему номер этажа и маркировку его комнаты на ближайшие 5 лет, после чего аппаратура издала жуткий, протяжный звук раненого в мизинец зверя, отчего даже плавающий в своих фантазиях Кейба наконец-таки пришел в себя. Чи-чи-те, а что произошло? Он нелепо ощупал свой пиджак и рубашку, словно бы проверял, на месте ли они, после чего тут же бросился к стойке. Альта-сан, вы в порядке? Ответ в виде столь же невнятного, что и прежде, счастливого бреда, судя по всему, ему хватило, а потому он поспешил обратить свое внимание на меня. Хеда Макото-кун, это невероятный по своей наглости поступок. Подумать только, столько нарушений. Вы совершили столь много ужасных дел в первый же день своего пребывания в нашей академии, все это еще до становления нашим студентам официально. Это просто возмутительно. Стыдитесь, молодой человек. Я надеялся, что выражение «сила есть, ума не надо» не про вас, но сейчас вы очень здорово подточили мою веру в вас. Пусть вам будет стыдно, как вам, когда вы поддались на силу той, что сейчас радостно пищит за стойкой. Серьезно, чем бы ни было это существо, но на киношных не тянет, зато здорово раздражает, это определенно. Сам же нравственный обвинитель, после слов мальчика немедленно замолчал с характерным стуком зубов и, кажется, прикусил свой язык. Вспомнил, кто сотворил с вампиршей то, что она переживает в данный момент, а также их милые беседы до прибытия в Миракл. Ну что ж, короткий взгляд на распечатанное уведомление об успешном внесении его данных в базу Академии и зачислению соответственно, он вновь повернулся в сторону своего сопровождающего. Спасибо, что привели. Было интересно, что теперь, КХМ? Пожалуй, мне осталось помочь тебе с обустройством в твоей комнате, и на этом все. На этом мои обязанности заканчиваются. С завтрашнего дня ответственность за тебя начинает нести Академия и ты сам. Иными словами, я теперь сам за себя, а уж Академия добьет проигравшего. КХМ, пошли, Макото-кун. Мужчина что-то быстро просмотрел на своем телефоне. Сейчас нам на 2-й этаж, а затем оттуда до общежития. И ради всего хорошего, будь положительным человеком в общении, хотя бы со своим соседом по общежитию. Путь на следующий этаж оказался за неприметным поворотом, который было трудно заметить обычному глазу, и все это из-за самого простого освещения белоснежного помещения. Зато пришлось знатно поплутать в поисках столь нужной площадки переноса. Было видно, как Кейба интересовался его реакцией на первую встречу с печатью переноса. Это было совершенно нетрудно понять, потому как он чуть ли не откровенно пялился в ожидании заветного вау или чего-то подобного. Что ж, лично сам Хеда не мог определиться с должным выражением своих эмоций. Трудно реагировать на невероятно отсталую и примитивную возможность переноса. Но удивление все-таки появилось. По словам Каябы, данные печати – это новая разработка в магической науке, ведь именно данные рунные круги способны переносить кого угодно. Это здорово. Вот и все, что он смог сказать, прежде чем смущенно отвести взгляд в сторону. Не хотелось отнимать настроение у Лиса по такому пустяку просто из-за того, что тот живет старым. К тому же не стоило давать мужчине еще больше странных надежд. Серьезно, его начали проверять на потаенные таланты даже с помощью таких вот по секрету всему свету. Обычно, после этого становиться категорически мало личного времени, а ведь его всегда есть куда потратить. Ну уж нет уж, это точно. Эх, а ведь раньше с помощью печатей могли переносить только членов твоего клана или непосредственно в контакте с транспортируемым. Угу, мальчик даже кивнул для веса. Молчим и поддерживаем диалог одновременно. Все здорово, ХММ. Кейба смерил его слегка огорченным взглядом, но продолжил. Что ж, думаю, теперь нам уже пора отправляться в место, где ты будешь жить. Комендант у вас строгий, но очень отзывчивый. Просто не нарушай правила и все у тебя будет здорово. Понял. Ну, может хочешь еще что-нибудь спросить? Что-нибудь про тех, с кем тебе придется учиться? Кого можешь встретить и как стоит себя вести? Нет, спасибо. Ты уверен, Макото? Сегодня нам не повезло и мы не встретили никого из представителей нечеловеческой расы, и ты наверняка не будешь знать, как себя вести. Я бы на твоем месте, все же проявил толику любопытства. Разве вы не должны были все это рассказать хотя бы за время нашего перелета, или быть может в аэропорту? Увы и ах, я бы мог, но нет. Директор запрещает разглашать информацию о нечеловеческом мире, пока вокруг хотя бы предположительно могут находиться люди. От случайности никто не застрахован. Что же насчет того, когда мы оказались на территории самой Академии, то, увы, здесь уже вступает мой личный азарт. Я надеялся, что тебе станет интересно самому. Как? Ну, КХМ, все, что ты делал, это отыгрывал злобное дерево, безинициативный и агрессивный на любой контакт. ХМ, ладно, хорошо. Кицуне издал очередной, разочарованный вздох. Пройдем, мы и так уже порядком подзадержались. Что ж, раз сегодня с вопросами у тебя плохо, то надеюсь, завтра ты приложишь все свои усилия на ученическом собрании. Директор школы даст краткий инструктаж для всех учащихся, так что совсем уж пропащим не окажешься. Ну что, мужчина встал в печать и сделал приглашающий жест своему попутчику. В путь, примечание к части, моя группа, HTTPS, Zero Red, всем рад, спасибо, что читаете меня, глава, 5, 4 года, целых 4 года, он находится в академии, принадлежащий кому-то, кто поклоняется его старому я, вариантов великое множество. Можно начать самым простым человеком, который отыскал историю усомителя, что в принципе невозможно, если, конечно, везунчик не был в гостях на седьмом небе и каким-то образом смог почитать данные из библиотеки Серафимов. Так и не отбрасывалась возможность вмешательства бывшей ман. Откуда взялись такие догадки? Ох, тут все просто. Слабые эманации природы его личной силы, так и крупный символ Левиафана Рока на весь потолок в актовом зале. Могла ли Ромеро быть той, кто властвует над этим местом? Кто знает, что произошло в голове Ромеро за прошедшее время? Бесконечно преданная, фанатично следующая любому его слову. Стыдно признать, но ранее он воспринимал это как простое выполнение условия договора, заключенного между ними двумя. Однако, Шансьера Урма, принявшая новое имя, на самом деле испытывала перед ним преклонение и неиссякаемое раболепие. Он мог бы использовать свои силы и узнать, кто за всем стоит с помощью банального сканирования, но кто знает, как отреагирует на это мистическое население Земли. Такой неоправданный риск является скорее глупостью, чем дельным занятием. Что же касается самого Хеда, то за все это время Макото так и ни разу не побывал дома. Нет, его никто не удерживал. Даже наоборот, с механической точностью в одно и то же число каждого месяца, директор академии лично напоминал ему об этом, чего уж, чуть ли не умолял, дабы юноша поехал погостить к себе домой. Да, можно даже на месяц, можно даже на два. Почему? Ответ прост. Сила материнской любви. Устав академии и сила родительской опеки – это как вечная битва инь-ян. Тоже хотят принести благо и процветание в своем понимании, конечно. Но все же, устав академии не имеет права как-либо влиять на решение учащегося касательно его времяпровождения во время каникул. А это значит, что они не могут отправить его домой без на то его желания. В первый год они были даже рады. А что, хороший ученик с прекрасным силовым потенциалом, который сам рвется к знаниям. Взамен, родители получили средних размеров стопку рекомендательных писем напополам с набором наградных листов на любой вкус и цвет. Можно даже заниматься созданием бумажных фигурок, о чем красноречиво говорит журавль в полный рост, сделанный исключительно из грамот по силовым дисциплинам. Но вот то, как он сделан. У него не было ни одного вшивого листочка, подтверждающего то, что он может сделать что-то не взрывающееся или просто не выглядящим опасным. Как пример, бумагой можно порезаться, случайно. Что ж, его бумажный серп режет, и даже достаточно неплохо рубит. Он ведь создал оружие, но создал. своими руками. О, еще он может делать бумажные самолетики, хорошие, не ломающиеся, иначе говоря, сделано на века. Но все это мелкие забавы и просто уход от темы. Да, он по собственной воле не появлялся дома целых 4 года. Необъятно огромный срок для простого человека, для родителей, целая вечность. Но, увы, так было нужно. Все его странности должны быть чем-то обусловлены, и долгое расставание должно прекрасно справиться с этой задачей. Скучал ли он сам? Вначале, да, и даже очень. Этому отлично способствовало его молодое «я», но вот совокупность. Расчет победил. Но что самое главное, благодаря постоянной переписке по электронной почте, Макото был в курсе того, что его брат поступил в Академию Куа, место, где раньше училась их старшая сестра. Престижное учебное заведение, куда ранее мужчинам вход был закрыт, не такое высокое в плане презентабельности, но все же, максимально близко к семье, определенно, самый лучший вариант. Что ж, судя по всему, этот год будет для него последним в данной академии, а ведь оставался бы ровно один год, и необходимые для жизни в обществе документы были бы у него на руках. По крайней мере, проблем с поступлением у него не будет. Да, он мог бы остаться, но за все это время Макото так и не обнаружил для себя чего-то сверхнового в плане магии или науки. Все, что он почерпнул в этой академии, так это бесконечные проблемы общения. Казалось, что соверши Хеда диалог длинный более чем 4 слова, то этот момент уже смело можно записывать в анналы истории и хранить под 7 печатями. Что можно рассказать об Академии Миракл в качестве учащегося? Якай, Нека, Кицуне, вампиры и полукровки всевозможных мастей. Все они обучаются здесь, чтобы рано или поздно пойти под чью-то протекцию. Одиночка может жить спокойно только в том случае, если его сила достаточно велика, чтобы заткнуть за пояс несогласных. И желательно несколько раз, без перерыва. 5 лет обучения является стандартом и 7 лет для особенных созданий, что смогли заинтересовать само руководство Академии и их хозяев соответственно. Это учебное заведение старалось обучить всему, что только можно, начиная от фехтования шпагой до решения задач по математическим наукам высшей категории, последняя правда, для действительно одаренных учеников. Все это афишируется как помощь подрастающему поколению, а взамен им будет хватать простой благодарности учеников. Хеда не мог похвастаться тем, что устраивал самые настоящие интриги, нет, он был и является учеником из разряда, пришел на урок, чтобы потом пойти на следующий. Зато, благодаря прошлому опыту, он достаточно неплохо разбирается в стратегии. Происходящее в Академии можно рассматривать как производственную базу для боевых юнитов, и так оно и оказалось на самом деле. Каждый ученик – это потенциальный слуга. Собственно, Академия этого даже и не скрывает. Нет, руководство ни в коем случае не заставляет, но подталкивает и направляет. Стать слугой – значит получить защиту от своего хозяина, ну или того, кто стоит выше хозяина. Особенно престижным считается попасть в фигуры к демонам. Причин много, начиная от действительно большого срока жизни и личной силы, заканчивая тем, что в итоге ты можешь сам стать демоном, к которому будут набиваться в слуги. Вот только это не значит, что все поголовно бросятся под крыло к темным созданиям. Почему? Служение демону считается престижным в том случае, если счастливчик невероятным образом попадет в фигуры к одной из 7 ядских столпов, к тем, кто имеет положение, деньги и власть. В другом же случае, а он же самый частый, начинание с самых низов, и все это с гарантированной невозможностью стать кем-то действительно важным. К тому же еще не факт, что хозяин окажется вменяемым демоном, что в принципе уже идет как шутка. В первый день, когда Макото узнал о существовании таких созданий, как демоны, и моменту их появления, лишь осознание того, что его кровавый поход за головами виновных может навредить всему человечеству, а именно наследию его создателя, весьма жестко охлаждали его пыл. Лишь позже Макото начал находить забавным свою реакцию на пожирателей душ. Да, демоны искушали и пожирали души глупцов, но, в какой-то мере, это было чисткой. Поддался? Ну что ж, значит и сил на тебя тратить больше не имеет смысла. Самым забавным было появление демонов. Они произошли не от темных духов, образовавшихся из-за эхо многомиллиардных смертей или просто деструктивных магических эманаций, благо некоторым хватало и этого. Нет, они произошли из ангелов, верных слуг его отца, тех, кто пришли на смену Левиафан. Это была невероятно забавная и ироничная новость. К чему все эти разговоры о служении? Что ж, скоро начнутся своеобразные смотрины. Со дня на день в актовом зале появится неопределенное число ящиков, в которых лежат печати призыва, которые помогут связаться с будущим повелителем. Посещение сугубо добровольное, но только с пятого курса. Только так, это незыблемое правило, которое установил Такамира Шамон, директор Академии Миракл. Он же 200-летний мальчишка, директор является представителем расы Никошо и благодаря своему умению обращаться с природной энергией, навечно застрял в теле 15-летнего подростка из-за ошибок, совершенных в самом начале своего пути. Как итог, магическая мощь, равная демонам высокого класса, плюс редчайшие умения в виде управления практически неподконтрольной энергией, сделали директора значимой фигурой без протекции безымянного хозяина Академии, так что шутить и идти поперек его слова, желающих не было. Что же касается самих смотрин, его сосед по комнате, треххвостый кицуне по имени Кафуку Шрайн, является как раз учеником пятого, выпускного курса. И так уж вышло, что данный лис является большим любителем шуток, благо после двух поединков, юмор шутника обходит его стороной, что все равно не останавливает Кафуку от всякого рода безобидных подначиваний. Иначе говоря, как он смог повестись на столь простую провокацию этого духа? «Ну как, Кан, удалось?» — очень радостно спросил рыжеволосый подросток в нетерпении, размахивающий идеально выглаженными хвостами. Достаточно важный бзик для каждого хвостатого, нужно заметить. Вместо ответа, Макото решил сохранить молчание и красноречиво посмотрел на экран ноутбука с остановленным видео, где как раз изображен сам Хеда в тренировочной битве с каким-то чудаком, наделенным механизмом развития класса двойной крит. И неважно, что духовные дополнения сейчас принято именовать как святой механизм, он знает их под таким именем и точка. В конце концов, он нередко помогал в проектировании таких вещиц, правда, деструктивного характера, но все же, нет-нет, Кан, такое больше не выйдет, — не менее радостно возразил лис. Фокус со сменой темы у тебя не пройдет, лучше скажи, вышло или нет. Молчание тоже в каком-то смысле ответ. В конце концов, такой прием нередко используют в разнообразных историях. Ну давай же, просто скажи, что у тебя ничего не вышло, и ты выполнишь условия нашего спора. Казалось, что настроению хвостатого короткоживущего могут позавидовать сами боги, и он об этом точно догадывался. Ну подумаешь, нужно недельку походить в женском платье, что такого-то? Нет, если честно, ему все равно, в чем ходить. Но гордыня не позволяла даже просто проигнорировать словоизлияние данного духа. Серьезно, Шаакан, правая бровь Хеда едва заметно дернулась. Умей проигрывать, тебе не захватить землю, больно надо. Игровой персонаж игры «Смертельная битва», вышедшая в 2011 году. Кто же мог знать, что его низкоранговый стиль битвы окажется таким схожим с умениями какого-то Шаакана. Если бы он только знал, то трижды подумал, прежде чем начинать свой первый, тренировочный бой. Я достаточно много раз говорил, чтобы ты не называл меня этими глупыми прозвищами. Эй, кто у нас дерется как гребаный танк, я или ты? Серьезно, некоторые до сих пор радуются, что ты дерешься без оружия. Эх, тебе бы еще тот самый шлем с маской черепом. Только то, что у меня некоторая сопротивляемость магии, не делает меня танком. К тому же, в отличие от этого персонажа, я весьма спокоен. Именно. Ты даже не представляешь, как же ты всех бесишь своей постной рожей. Что во время тренировок, праздников, проклятие, да я просто уверен, что если у тебя прямо перед ногами рванет бомба, максимум как ты отреагируешь, так это спросишь что-то наподобие: а какой сейчас будет урок? Пощади мои хвосты, попробуй хотя бы изредка улыбаться. Улыбаюсь. Миг неловкой тишины со стороны Хеда. Честно, да, конечно, считай, что я уже тебе поверил. И все-таки, у тебя осталось еще 2 недели, и если ты не пригласишь девушку на свидание, то в итоге будешь должен носить женское бальное платье в течение 7 дней, ха-ха. Или ты, если я одержу победу, будешь должен обриться полностью. На эти слова лис опасливо схватил свои хвосты в охапку с таким видом, словно бы Макото здесь и сейчас собирался их у него отнять. Иногда, но только иногда, я все-таки жалею, что поспорил с тобой, — доверительным тоном произнес Шрайн, но затем его глаза практически блаженно закатились. Но возможный факт того, что тебе придется таскаться по академии в платье. О, да, риск себя полностью оправдывает, ха-ха. В течение 3 месяцев он должен пригласить девушку на свидание до конца сентября, и если он не справится, то будет должен проходить в бальном платье целых 7 дней. И если он все-таки преуспеет, то его вечно шумный сосед, Кафуку Шрайн, будет обязан полностью постричься, включая его горячо любимые хвосты. Данный спор возник достаточно спонтанно. Какая-то третьекурсница подошла к нему с картонным сердечком и дрожащим голосом что-то пыталась ему сказать. Правда, под его терпеливо ожидающим взглядом она начала говорить все тише и тише, в итоге стремительно убежав к горстке ожидающих ее подруг. Сам Макото не обратил на данную ситуацию и долю внимания. Подумаешь, нужно будет, скажет потом. Благо умение ждать все еще при нем, немного хромающее в связи с его новой природой, но, увы, везде есть свои минусы. Вот только он то может быть и не придал значения данному событию, но только неприятели Шрайна, которые не заставили себя долго ждать и быстренько доложили любителю пылающих сплетен все от начала до конца. Как и говорилось ранее, от гордыни очень много проблем. 2 недели, муахаха, вывел его из размышлений, наигранно жуткий голос его соседа. Уж постарайся. Так, секунду. Лис посмотрел на настенные часы, чтобы практически сразу подскочить с кровати словно ужаленный. Черт, Хармансенси меня прикончит, если я не помогу ему с началом. Так, Шрайн быстро посмотрел на Хеда, затем на свой рюкзак и снова на Макото. 2 недели, помни, а я побежал. Пока-пока. Секунда. Ранее одетый в одни трусы юноша, оказывается в идеально выглаженной форме академии. 2. Прическа вновь в нормальном состоянии, а ранее гордо расправленные хвосты скрываются под иллюзией. 3. Характерный хлопок двери кицуне направился в направлении, известном лишь ему одному. Легкое шуршание бумаги привлекло внимание Хеда, и тот поспешил посмотреть на источник шума, находящегося у его ног. Полностью раскрытый рюкзак Шрайна валялся на полу, а из него самого вывалилась целая кипа разнообразных печатей призыва. Надо признать, что магические символы были совсем не для баловства, которому вечно подвержен его гиперактивный сосед. Тут все намного интересней, судя по всему, печати являются исключительно демоническими. Кажется, демоны работают и за духовную энергию. Парочка советов от специалистов в отношениях людей определенно должны ему помочь. Ох, увидеть его нынешние мысли о Нулан, то он определенно заставил бы выслушать нравственно-повествовательную историю от немолодого творца. И это в лучшем случае. Что ж, главное — это узнать правильный подход в общении с девушкой хотя бы на начальном уровне. Это должно здорово помочь нащупать основу в взаимоотношениях и достаточно быстро покончить с глупым спором. Итак, что мы имеем? 10 вариантов с множеством отличий. Но кто же действительно сможет ему помочь? Быть может, выбрать благодаря цвету? Тогда как насчет красного, цвет страсти? Что ж, он точно знал, что если в отношениях отсутствует страсть, то связь между возлюбленными быстро распадается. Хаем, Эврика, не иначе. Взяв лист с печатью багрового оттенка, юноша встал посреди комнаты, дабы не повредить имущество, находящееся в помещении. Все-таки это первый раз, когда он будет контактировать с демонами, и еще неизвестно, как происходит сам призыв. Проблемы — это самое меньшее, что ему сейчас нужно. Главное, не ошибиться с дозировкой платы за призыв. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 6. Взглянув в темно-фиолетовое небо, девушка выпустила усталый вздох. Она ведь помнила, что когда-то давно не было фиолетового небосвода. Раньше поверхность их мира застилала лишь тьма и магические бури. И всему виной перерожденные, сущие кошмары спасения ее расы. Подумать только, из-за тех, кто когда-то был простым человеком или иным существом, была самая настоящая гражданская война, которая лишь подкосила народ, так и не оправившийся от войны 3 фракций. Столько проблем из-за глупости некоторых голов. Вновь издав глубокий вздох, девушка небрежно поправила свои роскошные волосы каштанового оттенка и посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрела девушка притягательной красоты, чье тело являлось самим олицетворением самого понятия желания. Грива коричневых волос гармонично обрамляла ее прекрасное лицо, украшенное ласковой улыбкой, и достигала предмет ее женской гордости. Что ни говори, но женская грудь поистине является слабостью всего мужского рода, что бы они ни говорили в свою защиту. Взгляд фиолетовых глаз с довольством прошелся по отражению их владелицы, в очередной раз не находя ни единого изъяна. Издав довольный смешок, Венелана вновь направилась к оконному проему, дабы в этот раз ее взгляд устремился в сторону мира преисподней и в никуда одновременно. Когда-то, молодая дочь семьи Байлот второй матери, была выдана замуж за наследника семьи Гримари, старшего ребенка главы клана, Зиотикуса Гримари. Уже тогда она была готова к своей будущей судьбе и без ропота приняла бремя свадьбы на благо своего клана. И еще в самом начале их совместной жизни с мужем, она доходчиво объяснила Зиоткусу, что он для нее лишь долг перед семьей и ничего более, иначе не будь она бардовой принцессой разрушения. Их брачная ночь не была наполнена и толикой любви или желания во всяком случае, Зиотикус как мог сдерживал свою похоть глубоко внутри себя, справедливо опасаясь последствий. Итогом их нескольких ночей стала их первая дочь и ее гордость, Сазефина Люцифер, нынешний правитель Ада, известная всем под именем Багровая Сатана. Вот только, договор между их семьями, подразумевал собой не менее двух детей, как итог, позднее, на свет появилась ее младшая дочь, Риас Гримари, унаследовавшая ее титул по праву рождения. Венелана прикладывала немало усилий для того, чтобы воспитать из своей младшей дочери достойного члена своего клана и выходила достаточно неплохо, но потом, Риас отправилась в мир людей и все ее старания практически пошли на смарку. Она и раньше обладала пороками в виде романтических историй, но после мира людей, все стало только хуже. Она посмела воспротивиться свадьбе с наследником семьи Феникс, а первый владыка, как же она была разочарована, ведь столько усилий было приложено для того, чтобы кандидатом в мужья стал именно Райзер Феникс, самовлюбленный слабак с завышенным самомнением и такая находка. Именно таких ломать легче всего. Немного усилий со стороны Риасы, вот уже Райзер пляшет по ее указке, но нет, святые порождения сопливых писательниц пустили свои корни в голове ее дочери и вот итог. Благодаря Сазефине, что помогла своей обожаемой сестре, невзирая на последствия с огромной охотой, Риас имеет отсрочку вплоть до окончания людского учебного заведения, а затем игра рейтинга. Если победит Райзер, то настанет триумф объединенных столпов ада. А чуть позднее, практически вся власть в клане Феникс оказалась бы в руках младшей дочери Венеланы. Ну а если же победит Риас? Победит Риас, а все старания ее матери пойдут на смарку. Венелана искала положительные стороны даже в таком маловероятном варианте. Ее дочь наконец-то займется собой и своими силами. Жаль только, что пока прогресс несколько удручает. Но ничего, стоит только окончиться их медовому месяцу, как она как следует займется обучением своей дочери. В конце концов, весь гарем Зиотикуса рядом с ней ходит исключительно на цыпочках, не смея поднимать взгляда. Вот только, как это неприятно признавать, с момента их последней ночи с Зиотикусом, она так и не познала тепла мужского тела. Возможности были и будут всегда, вот только, спать с кем-то, кто является слабее ее самой, испытывать такое унижение и возлежать с демоническим позором, все-таки, несмотря на то, что она до сих пор является сильнейшей представительницей рода Байл, Зиотикус не являлся слабосилком, он, как и прежде, остается невероятно выгодной партией. Но остальные, нет, категорически, но желание, похоть никуда не спешит исчезать, та жгучая страсть, что она прячет все эти годы глубоко внутри себя, она все еще рвется наружу. Какая же это мука! Неожиданно ее сознание касается ударная волна зова, что сродни помощи сотням зовущих голосов. Неужели? Не может быть, люди вновь решили использовать достойные призывы с подобающей платой за простое прибытие на их зов? Неплохо. Этот призыв появился невероятно вовремя. Быть может, она сможет отвлечься от своих проблем, как-никак, она добрые столетия не появлялась в мире людей, удачный шанс посмотреть на то, что так исковеркало ее старания над младшей дочерью. Она явилась во всем своем великолепии собственной, великой, демонической мощи, дабы поощрить ее призывателей и показать, что их плата была достойной, раз на зов явилась не кто-нибудь, а она сама. Надо признать, что увиденное ей зрелище обыденности удивило ее, в особенности количество предполагаемых контракторов. Один, всего-навсего, один единственный человек и даже не маг, обычный подросток возрастом не старше ее младшей дочери. В то же время, в отличие от ее самой, неизвестный оказался не впечатлен. Голубые глаза на его безэмоциональном лице смотрели на нее с самым слабым признаком интереса, что ей давалось видеть среди людей. Спасало лишь то, что внешне он был неплох и имел приятный внешний вид, более темный оттенок волос, нежели у нее самой, слегка бледноватый тон кожи, словно бы данный человек предпочитал проводить все свое время лишь в темноте и нигде более. Но тем не менее, он обладал поразительно крепким телосложением, чего не могла скрыть даже его свободная, черная майка. Удивительно противоречивые качества сошлись в едином сосуде, довольно необычно, но не редкость. По помещению прошлась очередная волна сумасшедшего количества духовной энергии, которая была направлена исключительно на нее одну, из-за чего ровно на одно мгновение ее тело испытало ранее неизвестное, сладкое удовольствие. Но несмотря на нахлынувшие на нее ощущения, она ни на секунду не потеряла голову. Столько духовной энергии в человеческом подростке, если это действительно шутка и ее кто-то пытается разыграть, то скоро юмориста ожидают не самые смешные моменты в его жизни. Весьма короткой, судя по всему, демон дома Гримари явилась на твой зов. Она улыбнулась ему доброжелательной улыбкой. Кем бы ни был твой наниматель, если он не позволяет себе лишнего и щедро на плату, то он или она как минимум уже заслуживает должного отношения. Благо ее призыватель просто продолжал стоять на месте, не предпринимая никаких действий. Скажи мне, чего ты хочешь взамен за свою плату? Вслед своим словам, она пустила по помещению весьма неплохие сканирующие чары, то, что она почувствовала. Ровно на одно мгновение, лишь на самую его малость, ее сердце пропустило один удар. Ее призвали в Академию Миракл, в отчину Духа Земли. Она находится на защищаемой земле Ромеро. Задница Серафима, дело принимает скверный характер. Быть может, она сильна, но сражение с Духом Мира она вряд ли потянет. Не смог союз трех фракций, у нее же шансов и того меньше. Здравствуй. Он чуть пристальнее посмотрел ей в глаза, и она все же не смогла удержать лишь обычного, располагающего выражения лица и улыбнулась ему куда более теплой улыбкой, чем хотела бы. Считал, что та небольшая плата была лишь предложением, то так тому и быть. Ну почему же все зависит от того, что ты захочешь? Она ободряюще посмотрела на него в ожидании ответа. Макота, все зависит от твоего желания, Макота. Той платы, что ты преподнес мне, хватит на многое, но не на все. Высший демон всмотрелась в саму суть этого человека, но ничего не могла понять, и это с ее опытом. Он выглядел как человек, ощущался как человек и даже пах как человек. Конечно же, не обошлось без странностей, было бы действительно подозрительно, если бы их не оказалось. При каждой попытке заглянуть в его суть, она встречала действительно одаренную душу человека, невероятно яркую в своей силе, вот только если попытаться взглянуть глубже. Темнота, мрак, что не имеет никаких эмоциональных отголосков. Из всего этого выходило, что он не какой-нибудь великий маг тьмы или даже аватар самой стихии, нет, внутри этого подростка ничего не было, нет, не так, более точным описанием будет то, что стоит попасть внутрь его души чему-либо, то это просто-напросто перестанет существовать, это даже не бесконечность или мечты, что-то новое, неизвестное, и самое главное, он действительно верит в то, кем является, к сожалению, это все то, что она смогла узнать. Если же она приложит больше сил, чем следует, то еще неизвестно, как на это отреагирует Макота. Итак, чем я могу тебе помочь? Она вновь подарила ему теплую улыбку. Находиться на территории Ромеро, перед существом неизвестной природы. Гримари поняла, что паршивым день действительно стал именно сейчас. Однако, может, ей все же повезло и перед ней находится новая неведомая зверушка. Первые встречи с Офис были не самыми мирными событиями в истории. Великого Красного видели лишь пару раз, а вот Ромеро пришла сама. Макота, позвал, вежливо. Чего же ждать? Мне нужна помощь. Неожиданно для Венеланы, достаточно привыкшей к малоэмоциональности своего контрактора, подросток показал явные признаки смущения. До конца этого месяца я должен пригласить девушку на свидание, и она должна дать свое согласие. О-о-о, Венелана оказалась действительно озадаченной таким заданием. Всего лишь навсего свидание с девушкой, он шутит, с его аурой, он должен быть подобен яркому свету для мотылька, но не может добиться самого обычного внимания. Она окинула Макота более внимательным взглядом. Нужно признать, что подросток весьма хорош собой. Такие имеют успех даже в том случае, если они бесповоротно тупы. Ты хочешь, чтобы я привела к тебе девушку, что будет согласна на свидание? Это так? Девушка слегка наклонила голову на бок. Запудрить мозги какой-нибудь дурехе? Самое простое, что только можно сделать. Нет, Макота ответил более резко, даже больше, чем он ожидал. Мне нужна помощь в том, чтобы я сам смог добиться расположения. Только так, Хаймэм, какими бы чудовищными возможностями он ни обладал, Макото действительно оказался подростком. Его взяли на слабо, иначе говоря, он с кем-то поспорил. Любопытно, это тоже можно, если это твое желание, то твоей платы достаточно. Да, это мое желание. Венелана внутренне усмехнулась. Можно и поиграть. Демонесса подошла к нему плавной, слегка завлекающей походкой. Вот только сам Макото не оценил ее настроение и должных стараний, попросту не обратив на них никакого внимания. Либо, нечто более худшее, он просто не понял, что сейчас было. Заново взглянув на Макото, Венелана неожиданно испытала чувство симпатии, той самой, что вызывает желание. Нет, она не захотела броситься на него словно оголодавшие животные, но вот сами предпосылки к этому поступку промелькнули. А это было действительно интересным. Оказавшись перед подростком на расстоянии вытянутой руки, небрежным движением руки, девушка сдвинула в сторону свои роскошные волосы, давая более открытый вид на ее грудь и шею. Но нет, никакой реакции, если не считать легкого недоумения юноши, конечно же. Это было обидно. Знаешь, Макото, кажется, я поняла, с чего нужно начать. Зайдя ему за спину, Гримари положила свои руки ему на плечи, начав делать незатейливый массаж. То, что ты сейчас сделал, может разбить сердце любой девушки, это действительно ужасно. Но я же ничего не делал. Что не так? Он был действительно озадачен. Как можно обидеть девушку, при этом ничего не сделав? В том-то и дело, Макото. Она все так же продолжала делать ему массаж, но так и не чувствовала, чтобы его тело начало расслабляться. Словно он был сделан из камня и попросту не умел быть спокойным. Юноша был хорош, абсолютный иммунитет к ментальному воздействию, а потому придется все делать своими собственными силами. Подвинувшись к нему чуть ближе, из-за чего ее грудь уперлась в его спину, Венелана заговорила шелестящим шепотом прямо в ухо своего подопечного. «Ты ничего не сделал, не оценил старания и красоту женщины. Это ранит больнее ножа, Макото. Это так ужасно». Словно вода, ее руки взяли в своеобразный плен наивного контрактора, но сколько же сил пришлось приложить, чтобы не поддаться столь неожиданному порыву, стоило ему только повернуть голову в ее сторону. Ровно на миг его губы оказались самым желанным сокровищем в мире. Кажется, она действительно заигралась с огнем. Пора бы прекращать. Вот только, ее собственные руки не послушались хозяйку и самым наглым образом начали поглаживать его пресс, якобы случайно задевая края его майки. Она и не заметила, как их объятия стали столь близкими, что их щеки трутся друг о друга, словно бы они двое озабоченных кошачьих во время весны. Девушка немедля прекратила столь близкий контакт. Вернее, она одна вела себя столь неподобающим образом. Оставалось надеяться лишь на то, что Макото воспринимает ее поведение не больше, чем забаву демона. Иначе, кажется, все-таки не сможет себя сдержать и возьмет этот приз. И неважно, где она сейчас находится. Ее позвали и она пришла. Не было никакого вероломного вторжения, все честно. Ну а в случае чего, можно сказать, что она находится здесь из-за тех самых глупых смотрин. Скажи, Макото, она все так же нежно зашептала ему на ухо. Тебе нравлюсь, сейчас, я помогаю тебе в будущем общении с девушками, так что запомни, все то, что ты сейчас скажешь, очень важно. Ты, личности, из которых появился новый он, давно не испытывают конфликта и являются одним целым. Пропали многие минусы, появились плюсы. Вот только, многие, не значит все. Например, то, что сейчас делает демонесса, заставляет его чувствовать себя необычно. Легкая, практически невесомая щекотка по всему телу и слабое желание не прекращать контакта с этой девушкой. Такое он ощущал впервые. Ты хорошо выглядишь. Мне нравится.